Как только Яга посвятила синдикат в коварные планы Люцифера, синдикат взорвался. Все загорланили разом. Чебурашка был громче всех. Так как расточком министр финансов не вышел, пришлось забраться с ногами на стол. «Предлагаю забить нечистому стрелку», — прорал он. Это был явный перебор. Яга поспешила стянуть министра с трибуны. Однако ушастый оратор возник на другом конце стола и, размахивая своими коротенькими ручками, перед носом Ивана прокричал: «Карфаген должен быть разрушен!» «Какой Карфаген?» — возмутился царь, заталкивая министра под стол. «Это я так образно!» — донеслось оттуда. «И вообще, у нас свобода слова!» «Ребятушки!» — Яга постучала сухоньким кулачком по столу. «Ну что, расшумелись, все под контролем. Папа уже в Немеччине, Марьюшка в безопасности. А гребешок, да разберемся мы с гребешком». «На нем заклятие», — тревожно сказал Гена. «Есть идея». Старушка поднялась со своего кресла с видом заправского полководца, докладывающего на военном совете план очередной военной операции. «Я уже все продумала. Мне рассказывали, ты у нас артист», — обратилась она к паромщику. Тот изящно кивнул рогами. На заседании синдиката он был впервые, а поэтому предпочитал пока помалкивать. «Это хорошо. Побеседуешь с фрау, о чем я тебе позже чуть растолкую. Михайла Потапыча туда же зашлем. На нем гребешок будет. Теперь главное. На земле наше зеркальце исправно работает. О пакостях нечистого предупреждает. А вот туда...» Старушка выразительно посмотрела на каменный пол. «Пробиться не может. А ведь планы свои лютые именно там разрабатывает». «А я на что?» — пропищала из камина Саламандра. «Умница! Будешь нашими глазами и ушами в стане врага. Не все ему нам, агентам, подсылать. Огня там хватает, так что вперед!» Саламандра могла мгновенно перемещаться в любое место, независимо от расстояния, если там тлела хоть одна лучина, хоть одна искорка. А в аду, как совершенно справедливо заметила Яга, этого добра хватало. Засидевшаяся последнее время без дела, ящерка радостно пискнула. Раздался легкий хлопок, вверх взметнулось легкое облачко пепла, и саламандра исчезла. «Ну-с, а теперь подробности». Яга повернулась к паромщику. «На клиентку наезжать нужно с умом». Паромщик подался вперед, боясь пропустить хоть одно слово. «Мам, ну пусти, там сейчас самое интересное начнется», — пищали бельчата. «Нечего смотреть на эти безобразия». Мама-белка решительно перекрыла выход из дупла. «Мам!» Бельчата чуть не плакали. «Да пусть посмотрят, засиделись дома». Папа-белка одобрительно подвигнул малышам. «А пантера?» — резонно возразила мама. «А звери лютые?» «А я тут только одних зверей вижу, рогатых. Всю дичь в округе распугали. Поохотиться не на кого». Мама-белка уставилась на белку-папу. «На тебя плохо действует это шоу». Вынесла она свой вердикт, но проход все же освободила. Бельчата юркнули в дверь, волоча за собой кокосовый орех. «А это еще зачем?» — насторожилась мама. «Ланч перед обедом», — пискнул самый вредный бельчонок. Выскочив наружу, они, поплевав на лапки, взялись за лиану и дружно потянули вверх. Верхушка ветки медленно поползла вниз. «Хорош!» — скомандовал самый вредный бельчонок. Лиану захлестнули за ствол и надежно завязали тройным морским узлом. Кокос закрепили на развилке дубовой ветки. «Стрелять только по моей команде», — строго сказал самый вредный бельчонок. Его многочисленные братья и сестрички расположились вдоль натянутой, как тетива лука, лианы и обнажили свои крепкие зубки. Самый вредный бельчонок раздвинул листья и посмотрел вниз, туда, где затевалось очередное бесплатное развлечение. «Опять тренироваться будете?» — сочувственно спросила Марьюшка. «Как положено!» — бывалый важно кивнул рогами. «Тяжело в учении, легко в бою». «Тогда я за травками, раны вам потом врачевать буду». «Охрана!» — скомандовал бывалый. Два лабранта подскочили к Марье-искуснице. Один взял у нее из рук корзину, другой побежал вперед на разведку. А вдруг какой дикий обезьян окажется на пути их Марианны? Как только царевна исчезла в зарослях, бывалый плюхнулся в плетеное кресло-качалку, на скорую руку слепленное из лиан и бамбука. «Так, предыдущие тренировки показали вашу низкую боевую и политическую подготовку. Ну, с политической подождем. Это терпит до нашего родного суверенного. Там с вами займутся профессионалы. А вот за боевой тянуть нельзя. Враг не дремлет. Работаем по новой системе. Условия, приближенные к реальности». «Это как?» — поинтересовался профессор. «Вы знаете, по ходу дела». Авторитет бывалого и же с ним был непререкаем. Демона силы они одолели шутя, изрядно изживав его мягкое тело. Бывалый ткнул пальцем в профессора. «Ты будешь Марьюшка, хотя нет, староват, и рога какие-то облезлые». Профессор оскорбленно поджал губы. «Лучше ты». Указующий перст ткнул в труса. «Рога с косичкой, с бантиком, то, что надо. Держи». Трус накинул на голову уже изрядно помятый, разодранный платок. Стыдливо поправил рога, висящие на плече, запрыгнул на нижнюю ступеньку избушки и уставился оттуда на шефа в ожидании дальнейших распоряжений. «Чего-то не хватает», — задумчиво пробормотал бывалый. «Не верю. Цветочек ему. И сделай свою пропитую рожу невинной».